Введение. Боль в спине, грыжа диска, ревматическая боль суставов, вода и упражнения. О хронических болях в спине и ревматической боли суставов в предлагаемом руководстве по профилактике и лечению рассказано самым простым языком, хотя материала вполне хватило бы на несколько объемных томов. Не нужно судить о ценности книги по простоте ее изложения. Попытайтесь оценить сущность того, что здесь сказано. Для подтверждения запутанных теорий всегда нужно много слов, особенно если эти теории должны побудить тех, кому они излагаются, к практическому их применению или к дорогостоящим хирургическим операциям. Если мы хотим избежать декомпенсации или облегчить боль, вызванную грыжей диска, то нужно убедиться в том, что наш организм насыщен водой, и она может покинуть основные системы циркуляции и напитать ядро диска. Необходимо также, чтобы тела позвонков спереди были постоянно широко раздвинуты, пока не восстановятся физические свойства диска и его правильное положение. Как этого достичь? Постарайтесь прочесть книгу до конца. Уже знакомство с первой ее главой ясно покажет, как при болезнях спины можно ослабить или вовсе избавиться от боли, независимо от того, слабые они или мучительные. Затем прочтите главы, где материал излагается более подробно. Таким образом, вы систематизируете все то, что вам стало известно, а заодно узнаете что-то новое о физиологии боли, о клетке, о чувствительных к боли нервах, об иррадиирующей боли или мышечной слабости, вызванных грыжей диска, о весе тела, движении и их взаимосвязи, о ступне и ее своде, об анатомии таза и распределении сил, о соединении дисков с позвонками, о диске и его функциях, о хряще и суставах. В книге подробно объясняются простые упражнения и водолечение, дозированный прием воды. Кроме того, здесь вы найдете советы по профилактике и лечению боли в пояснице и смещении диска, а также ревматической боли в суставах.